Часть вторая. К югу от границы. Глава 15. Мне никогда не приходилось летать на личном авиалайнере, поэтому сравнивать это мне было совершенно не с чем. Я не мог, даже совершив мысленный прыжок, сопоставить этот полет с пребыванием на личной яхте или же на личном острове, поскольку никогда не бывал ни там, ни там. Единственное, чем я владел лично, был мой латанный-перелатанный Porsche 63. Поэтому личный самолет оставалось сравнивать лишь с моим личным автомобилем, и они оказывались очень похожи, только самолет был больше и быстрее, и имел бар, и летел. Недотепа и Шатун заехали за нами ко мне на квартиру на темно-синем лимузине, который также был больше моей машины. Признаться, он был даже больше моей квартиры. От меня мы помчались по Columbia Road, к удивлению нескольких зевак, по-видимому, недоумевавших, что это за свадьба такая или пикник старшеклассников в 9 утра, да еще в середине марта. Прорезав транспортную сутолоку часа пик и скользнув вдоль туннеля Теда Уильямса, мы подъехали к аэропорту. Вместо того, чтобы влиться в поток машин, устремлявшихся к главному терминалу, мы сделали петлю и направились к южному краю летного поля. И, миновав ряд грузовых терминалов, продуктовых автопогрузок, складов и конференц-отель, о существовании которого я даже понятия не имел, мы очутились возле служб аэропорта. Шатун пошел внутрь, и мы с Энджи тем временем обыскали машину в поисках орешков и апельсинового сока, и, набив карманы, принялись дискутировать, не прихватить ли еще и шампанского. Шатун вернулся вместе с каким-то коротышкой, который затрусил коричнево-желтому мини-фургону с надписью «Специальная авиация». «Хочу лимузин», — сказал я Энджи. «Парковаться возле твоего дома? Повесишься?» «А зачем мне тогда дом?» Наклонившись к шоферскому креслу, я спросил недотёпу: «А сортир тут есть?» «Есть отделение с контейнером», — пожал плечами тот. Мы тронулись, держась в хвосте мини-фургона к будке охраны. Шатун и водитель фургона вылезли и предъявили охраннику свои удостоверения. И он, записав в блокнот номера, вручил Шатуну пропуск, который тот, вернувшись в машину, положил на приборную доску. Оранжевый шлагбаум поднялся перед фургоном, и мы, проехав мимо будки, очутились на летном поле. Фургон обогнул какое-то маленькое здание. Мы последовали за ним по узкой дорожке между двумя взлетными полосами, за которыми влажно поблескивали в утреннем тумане бледные огни других взлетных полос. Я увидел грузовые самолеты и элегантные лайнеры, и маленькие белые вертолеты, бензовозы, две простаивавшие скорые помощи, припаркованную пожарную машину, три других лимузина. Казалось, мы ступили в мир, да то ли от нас сокрытый, где от всего за километр несло властью, силой, влиятельностью. Мир, обитатели которого были такими важными шишками, что просто не могли утруждать себя нормами обычного передвижения в пространстве или чем-то столь банальным, как расписание рейсов, составленное посторонними. Мы находились в мире, где место в салоне первого класса коммерческого авиалайнера посчиталось второсортным, а потянувшиеся перед нами окаймленные посадочными огнями взлетные полосы и являлись истинными коридорами власти. Я гадал, который из лайнеров принадлежит Тревору Стоуну, пока мы не очутились прямо перед ним. Лайнер этот выделялся даже в компании Сессон и Лиров. Это был белоснежный гольфстрим с вытянутым и чуть наклонным носом кондора, с корпусом, устремленным вперед, как пуля, крыльями, плотно прижатыми к фюзеляжу, и хвостовой частью в форме спинного плавника. Изящная, ничего лишнего, машина классической конфигурации. Мы взяли из лимузина вещи, и еще один служащий специальной авиации выхватив их из наших рук, поместил вещи в багажное отделение в хвостовом отсеке. «Ну а насколько потянет такой самолетик?» — спросил я Шатуна. «Не меньше 7 миллионов, наверное». Он коротко хохотнул. «Веселиться», — заметил я, обращаясь к Энджи. «Да упаду», — сказала она. «Если не ошибаюсь, мистер Стоун заплатил за этот гольфстрим 26 миллионов». Слова «этот гольфстрим» он произнес так, словно в гараже Марлбхеда стояла по меньшей мере еще парочка таких самолетов. 26! Я толкнул в бок Энджи. Держу пари, что запрашивали за него 28 миллионов, но на 2 миллиона цену удалось скостить. На борту нас встретили капитан корабля Джимми Маккен и второй пилот Херб. Веселые ребята. Рот до ушей и кустистые брови, то и дело ползущие вверх за зеркальными стеклами очков. Они заверили нас, что мы находимся в надежных руках и что волноваться не стоит. Вот уж который месяц аварий у них не было. Ха-ха, профессиональный юмор летчиков. Юмор высший класс, обхохочешься. Мы предоставили им колдовать над своими приборами и рукоятками и измысливать новые восхитительные способы отправления наших душ непосредственно в пятки под наше жалобное повизгивание, а сами направились в салон. Он также показался мне больше моей квартиры, но, может быть, я просто находился под впечатлением. Там были бар, фортепиано и 3 кушетки в глубине салона. В ванной был душ. Пол был устлан лиловым ковром. Справа и слева располагались 6 кожаных кресел, перед 2 из которых находились столики вишневого дерева, прикрученные к полу. Сиденья кресел были удобно наклонены. 5 кресел были не заняты. В 6-м сидел Грэм Клифтон, он же недотепа. А я даже не видел, когда он вышел из лимузина. Он сидел к нам лицом с ноутбуком в кожаном чехле на коленях и закрытой авторучкой на его крышке. «Мистер Клифтон», — сказал я, — «я не знал, что вы летите с нами». «Мистер Стоун решил, что там вам может понадобиться помощь, а я хорошо ориентируюсь на побережье Флориды». «Обычно мы не прибегаем к чьей-либо помощи», — сказала Энджи, усаживаясь в стороне от него. Он пожал плечами. «Мистер Стоун на этом настаивал». Я поднял трубку телефона, вмонтированного в мой подлокотник. «Что ж, попробуем заставить мистера Стоуна изменить свое решение». Недотепа прикрыл мою руку своей, заставив положить трубку обратно в подлокотник. Для такого коротышки он был удивительно силен. «Мистер Стоун своих решений не меняет», — заметил он. Я взглянул в черные бусинки его глаз и увидел там лишь свое собственное подрагивающее отражение. В международный аэропорт Тампы мы прибыли в 1:00, и липкий зной охватил нас еще прежде, чем шасси самолета коснулись покрытия взлетно-посадочной полосы. Капитан Джимми и второй пилот Херб, при том, что в других случаях жизни они могли показаться не 7 пядей во лбу, в профессиональном отношении, то есть в том, как они подняли самолет в воздух, как приземлились, как справились с турбулентностью над Вирджинией, оказались на высоте, судя по всему, им по плечу было даже посадить ДС-10 на кончик карандаша в разгар бури. Первое, что поразило меня во Флориде, кроме ни с чем не сравнимого зноя, — это зелень. Казалось, международный аэропорт Тампы отвоевал себе кусок посреди мангровых зарослей, и всюду, куда ни глянь, глаз видел разные оттенки зеленого. Темно-зеленую листву мангровых деревьев, мокрую сероватую зелень их стволов, зелень аккуратных холмов при въезде и выезде из аэропорта, веселую зелень трамвайчиков, снующих взад-вперед между терминалами, как если бы на острие бритвы ставил Уолт Дисней. Потом я поднял глаза вверх, на небо, и там была синева, невиданного мною раньше оттенка, такая густая и яркая по сравнению с кораллово-белыми петлями трассы, с ее развязками, что я готов был поклясться, что синева эта нарисованная. гуашью нарисованная, думал я, когда мы ехали в трамвайчике, и яркий свет лился к нам в окна. Таких агрессивных, напористых красок я не видел со времен моих хождений в ночной клуб в середине 80-х. И влажность, Господи Боже, какая же здесь влажность! Я понял это, едва выйдя из самолета. Влага, как раскаленной губкой, окутала мою грудь и, просверлив ее, вонзилась прямо в легкие. В Бостоне, когда мы вылетали, было градусов 30 с лишним, и это после долгой зимы казалось оттепелью. Здесь же было никак не меньше 80, а то и больше, и влажная мохнатая пелена сырости еще и добавляла к температуре градусов 20. «Придется бросить курить», — сказала Энджи, когда мы прибыли на терминал. «Или дышать», — сказал я, — «одно из двух». Тревор, разумеется, заказал нам машину, которая ждала нас. Это был громадный, с четырьмя дверцами Lexus с серебристым покрытием, номерами Джорджии и южным двойником шатуна за рулем. Водитель этот был высок и возраста самого неопределенного, между 50 и 90. Звался он мистер Кушинг, и я заподозрил, что по имени его не называл никто и никогда. Возможно, даже и для его родителей он был мистером Кушингом. Одет он был в черный костюм, а на голове у него, несмотря на пекло, красовалась водительская фуражка. Однако, когда он открывал нам с Энджи дверцу, кожа его руки была сухая, словно присыпанная тальком. «Добрый день, госпожа Дженаро!» «Мистер Кензи», — произнес он, — «добро пожаловать в Тампу!» «Добрый день», — отозвались мы. Мистер Кушинг захлопнул дверцу, и мы очутились в охлажденной кондиционером атмосфере. Он же, обойдя машину, распахнул дверцу, противоположную водительской, перед недотепой. Потом мистер Кушинг уселся за руль и вручил недотепе 3 конверта, из которых тот взял один, а 2 других передал нам. «Там ключи от ваших номеров в отеле», — сообщил мистер Кушинг, выруливая с обочины. «Вы, госпожа Дженаро, остановитесь в апартаментах 611, а вы, мистер Кензи, в апартаментах 612. Там же, в конверте, вы найдете ключи от машины, которую взял на прокат для вас мистер Стоун. Машина стоит на парковке отеля. Парковочный номер на обороте конверта». Недотепа раскрыл свой маленький, размером с записную книжку, ноутбук, нажал какие-то кнопки. «Мы живем в отеле Harbor Island», — сказал он. «Почему бы нам сначала не сделать крюк и не принять там душ, а уж потом направиться в мотель «Двор Мэриот», где, предположительно, останавливался этот Джейф Прайс?» Я покосился на Энджи. Звучит заманчиво. Недотепа кивнул, и его компьютер загудел. Наклонившись вперед, я разглядел, что на экранчике компьютера показалась карта Тампы. Потом изображение разделилось на квадратики городских кварталов, становясь все подробнее, пока на экране не замигала точка, в которой я признал мотель «Двор Мэриот». Точка утвердилась в центре экрана, а на улицах вокруг нее обозначились названия. Я все время ждал, что магнитофонный голос скажет мне, в чем состоит моя задача. «Запись стирается через 3 секунды», — сказал я. «Что?» — не поняла Энджи. «Неважно».